Пауза. Я счел, что в беседе с интеллигентным человеком следует цитировать классиков. А вам жалко? И присел. Садиться можно было спокойно, стрела попала в цель. Судья закрывал смеющееся лицо, и даже милицейский сержант сползал по стенке от хохота. Именно в этот момент дверь открылась, и вошел Иванов. Оценив ситуацию, он, по-моему, тоже успокоился. Получив по 10 рублей штрафу на рыло, мы торжественно покинули суд, пообедали в ресторане, пошли в гостиничку отсыпаться. Но не таков Иванов. По пути в дивотворный отель он ухитрился склеить еще одну девку. Воистине, битому не имется. Впрочем, тут уж я разозлился и быстротечный роман на корню пресек. Вторичного вызова милиции тонкая душевная организация москвича могла бы и не выдержать. Дальше все банально. Дождавшись следующего рабочего дня, мы совершенно впустую съездили на фабрику. Директрисы нет, денег нет, ткани нет. Что-то мы себя плохо чувствуем. И отправились в Иваново. Единственное, решили суд все же не кидать и штраф заплатить. В канцелярии тоже не обошлось без цирка. На вопрос, за какое правонарушение штраф, я распрямил спину и гордо буркнул хулиганство и совращение малолетних. Иванов же при оплате настолько ловко разменял крупную купюру, что мы вообще чуть было не ушли от судейских в плюсе. В Иванове, как я и опасался, дело ограничилось болтовней. Альберт сообщил, что нашей ткани нет, но, конечно, будет, и велел приезжать в понедельник-вторник. В 4:30 утра ивановский поезд выплюнул двух гастролеров на перрон, и мы разъехались. Навстречу, так сказать, новым приключениям, которые, само собой, не заставили себя ждать. Минус 3 миллиона. Главная проблема работы с Ивановым, как я уже говорил, заключалась в его чудовищной непредсказуемости в сочетании с категорическим нежеланием сидеть на коротком поводке. Тем более, что формально Евгений все еще оставался старшим партнером. Все концы, по которым велась деятельность в регионах, и не только, были сугубо его. Опять-таки фирмы и, конечно же, магический вексель на 3 миллиона. Женя и сам понимал, что нуждается в контроле, но на практике от этого почему-то постоянно отказывался. Что регулярно приводило к неприятным и просто обидным последствиям. История с векселем стала одной из самых прискорбных во всей моей бизнес-практике, при том, что формально я к ней вообще никакого отношения не имел. Иванов вел какие-то переговоры глубоко на стороне, объясняя, что все полученные средства будут, конечно же, вкручены во взаимозачетные операции. «Смотрите», — в который уже раз объяснял он нам с графом, «или мы получаем деньги, или вексель пойдет в оборот напрямую. В любом случае, до возврата средств на АЭС мы успеем их несколько раз обернуть, еще и дисконт со станции слупим. А если все будет нормально, я занесу немного денег, и договор нам продлят». «Женя, но у тебя переговоры тянутся уже 3 месяца. Может, нам своих финансистов подключить? Тут-то связей полно». «Нет, у меня солидные люди, и переговоры уже близятся к завершению. А что долго все тянется, так и сделка серьезная, и не только по деньгам». Переговоры вскоре и впрямь завершились, но уж точно не так, как этого хотел Иванов. Как-то раз он явился ко мне домой совершенно убитый. «Пиздец, Сергей Юрьевич», — заявил он, входя в комнату прямо в плаще и ботинках, — «налейте мне немедленно выпить. Чем крепче, тем лучше». Я выпучил глаза от изумления. Евгений не любил материться, а крепких напитков и вовсе практически не употреблял. А тут не побрезговал скромным коктебельским коньяком, причем 2 рюмки проглотил на одном дыхании, после чего потребовал еще. В общем, похоже, с векселем меня кинули. «Не понял. Это как?» «Да я и сам не понял. Просто нахуй послали. Иди, парень, гуляй». Как мы с графом не старались, но подробностей из Иванова выудить так и не удалось. Звучит неправдоподобно, но, поверьте, так оно и было. На предложение обратиться к бандюкам последовал жесткий отказ. «Да ладно, я сам во всем виноват». Более того, нам даже не удалось выяснить, каким образом дело в дальнейшем начало раскручивать службу безопасности АЭС. Кажется, о пропаже Женя на станцию так и не сообщил. Если кто не в курсе, за безопасность объектов ядерной энергетики в России отвечает ФСБ. Уж не знаю, какие у них там были терки с банкирами-кидалами, но вопрос был решен. Причем настолько радикально, что проблем в работе с Удомли не возникло никаких, в дальнейшем об этой истории нам даже не намекали. Не знаю, как это интерпретировать, да и знать не хочу. Надо полагать, и в 90-е компетентные органы иногда вспоминали, что есть некие государственные интересы, а обижать государство не позволено никому, хотя, наверное, и тут бывает исключение. Судя по всему, ребятам просто объяснили, что кинули они не мелкого лоха, а государеву атомную станцию. Собственно, так оно и было. И лучше во избежание вернуть казенное добро хозяину, причем быстро и по-тихому. Ну, а убеждать в компетентных органах умели всегда. Да, работа наша не пострадала, пострадал Иванов. Опять-таки не знаю, о чем договорились между собой финансисты и силовики, но пенсионный фонд Жене пришлось отдать, равно как и финансовую компанию. Короче, отдать все. Если честно, не самый плохой расклад. В такой ситуации запросто можно было и без головы остаться. Впрочем, даже здесь нашлись положительные элементы. В конце концов, все, чего лишился Евгений, ко мне с графом прямого отношения не имело. Так что мы, по крайней мере, ничего не потеряли. А вот Иванов потерял, причем безвозвратно, право на звание старшего партнера, приобретя взамен обидный эпитет «конченый», которым мы, конечно, не злоупотребляли, но в виду имели. То есть речь шла не о разжаловании в топорнике, но теперь компаньоны на какое-то время приобрели равный статус. К тому же Евгений поклялся мимо нас ничего не предпринимать. Другой вопрос, что Женины клятвы стоили не шибко дорого, но какое-то время его хотя бы можно было контролировать. На Старой площади. Нежели богато, так и нефиг привыкать. Что ж, миллионеров из нас не вышло, но и в управдомы никто переквалифицироваться не собирался. Все живы, все здоровы, все схемы работают. Скажу больше, дела пошли на редкость бойко. На случившейся примерно в это время встречи однокурсников, круглая дата, десятилетие выпуска, чувствовал себя кем угодно, но не лузером. Причем Иванов с горюхи не впал в депрессию, а внезапно поймал кураж и начал энергично трясти своих влиятельных московских знакомых, как случайных, так и давних. Одно из таких знакомств вскоре выстрелило, правда, не в денежном плане, а скорее в организационном. По старым делам у Жени остался контакт с советником тогдашнего президента РСПП Аркадия Ивановича Вольского. Как он этот контакт использовал, толком выяснить традиционно не удалось. Судя по всему, кроме болтовни, все ограничивалось тем, что Алексей Петрович Козлов время от времени пользовался доступом к вертушке и делал с телефона правительственной связи звонки на АЭС, чем ощутимо повышал вес Евгения в Удомле перед Старой площадью, где располагался РСПП. Пиетет в регионах оставался достаточно сильным, а тут еще и вертушка. Если кто не в курсе, в советские годы на Старой площади находился комплекс зданий ЦК КПСС. А в дальнейшем основная его часть отошла администрации президента, за исключением небольшого здания на углу с Варваркой, где сидели РСППшники. Сотрудничество было взаимовыгодным. За каждый вертушечный звонок советник получал с Иванова по $200. Точнее, должен был получать, что и выяснилось при первой же нашей встрече. Уже на проходной РСПП стало ясно, что передо мной реалии, сталкиваться с которыми раньше не приходилось. Суровые дяди в штатском ничем не напоминали обычную охрану коммерческих структур. Я толком не понял, были ли это отставные сотрудники 9-го управления КГБ или действующие ФСОшники, но впечатление эти немолодые дядьки в серых костюмах производили вполне серьезное, хотя и с некоторым, так сказать, запахом нафталина. Нафталиновое ощущение не покидало и дальше. Просторные коридоры, по которым вальяжно шествуют люди со значительным выражением на лицах, кабинеты со старой, но основательной мебелью, все чинно и, как я сразу сформулировал, партийно. Нечто подобное лет за 10 до этого приходилось видеть во всякого рода райкомах, но для второй половины 90-х оно смотрелось как-то диковинно. Но зато солидно, в меру солидно и при этом вполне нафталинно выглядел и хозяин кабинета. Серый костюм, в этом здании, похоже, данная форма одежды была общепринятой, белая рубашка, галстук, общий вид человека, утомленного делами государственной важности. Андрею Петровичу было под 60, но лицо его сохраняло изрядную подвижность. Что до поведения, то должная вальяжность сочеталась с неожиданной суетливостью. Впечатление создавалось достаточно комическое, и был он крайне болтлив, о чем, впрочем, Иванов меня предупредил заранее. «Очень приятно с вами познакомиться, Сергей Юрьевич. Мы с Евгением Эдуардовичем знакомы давно, много сотрудничали, и не безуспешно. Кстати, господин Иванов, вы мне вроде немного задолжали, я не ошибаюсь?» И снова здравствуйте, что называется. Без сюрпризов у Жени обходилось достаточно редко. Похоже, шкаф там был забит скелетами очень плотно. Я даже не очень удивился, искривить понимающую улыбку особого труда не составило. Советник и его кабинет. «Ну да», — продолжал Козлов, — «сейчас подождите минутку, у меня все записано. Ага, вот, извольте, $550 США. Со временем, конечно, набежали проценты, но мы же с вами не будем мелочиться», — сообщил советник об этом с таким приятным и доброжелательным видом, что отказывать было бы просто неудобно.